«Меня зовут», — начал было я, — «мисс Лауэр там?» — снова перебил меня он. Задача моя, как я ее понимал, состояла в том, чтобы выиграть как можно больше времени для Вульфа. Поэтому я не стал отвечать на заданные вопросы и сказал спокойно: «Что же вы остановились? Задавайте сразу все оптом, и тогда я стану отвечать по порядку. Сразу всю дюжину». «Дюжину? Какую еще дюжину?» «Всю дюжину вопросов. Вы, конечно, когда-нибудь слышали о Ниро Вульфе?» «Разумеется. А при чем здесь он?» «Вульф выращивает орхидеи». «Верно, можно сказать и так. Хотя, как он любит выражаться, не имеет значения, кто владелец орхидей. Важно, кто их вырастил. Так что я сказал бы, выращивает орхидеи не сам Вульф, а Теодор Хорсман, человек, который проводил до самого недавнего времени у него в оранжереях по 12 часов в сутки, а порой и больше. Но буквально на днях ему пришлось оставить работу, потому что у него заболела мать. Мистер Вульф пытался найти ему достойную замену, но безуспешно. Наконец он решил пригласить вашего садовника Эндрю Красицкого. Вы не вправе забывать, что он...» Я умолк на полуслове. Но не потому, что меня смутил Джозеф Питкерн. Я вдруг заметил, к своему удивлению, что мы с ним не одни в гостиной. Позади хозяина стояли молодой человек и девушка, которых я не разглядел сразу, а чуть подальше женщина, по виду явно служанка, не молодая, но еще и не старая. Справа от себя я увидел Нила Имбри, который все еще был в своем рабочем комбинезоне. Именно девушка и остановила мой словесный поток, сделав решительный жест. «Немедленно прекратите разводить свою болтовню и дайте мне пройти, там явно что-то случилось, освободите проход». Она схватила меня за рукав и попыталась оттащить от двери. Молодой человек крикнул, не двигаясь с места: «Возьми себя в руки, Сиби! Это же наверняка Арчи Гудвин, он такой! С него станется, он может ударить и женщину!» «Тихо, Дональд!» — цыкнул на него Джозеф Питкерн. «Сибилла, прошу тебя, сохраняй спокойствие». Холодные серые глаза хозяина дома уставились на меня. «Вас зовут Арчи Гудвин, и вы работаете у Ниро Вульфа, если я правильно понял». «Вы не ошиблись. Вы сказали, что приехали, чтобы поговорить с Эндрю Красицким». Я кивнул. «Да, чтобы переманить его у вас». Я специально сказал так, в надежде, что сейчас начнутся споры и препирательства по этому поводу, и можно будет потянуть время. Но он не клюнул на эту удочку. «И вы полагаете, что это дает вам право вламываться в мой дом и загораживать дверь?» «Нет, Красицкий пригласил меня осмотреть оранжерею. Я как раз и находился там, когда услышал, как вы стучите и зовете его. Он сейчас разговаривает с мистером Вульфом. Я увидел, что дверь заперта на засов, а поскольку решил, что это стучите вы и хотите, естественно, чтобы вам открыли дверь вашей собственной оранжереи, я открыл эту дверь. А что до того, почему я ее загораживаю в настоящий момент, то здесь, конечно, особый разговор. Я не могу не признать, разумеется, что мое поведение выглядит несколько странно. Но если предположить, скажем, что это каким-то образом связано с мисс Лауэр, хотя, должен сказать, мы с ней не были знакомы. Итак, почему вы спрашиваете, в оранжерее ли мисс Лауэр?» Джозеф Питкерн сделал шаг ко мне. «Сейчас же дайте пройти», — угрожающе сказал он. Я отрицательно покачал головой и натянуто улыбнулся. Но прежде чем я успел что-либо сказать, мистер Питкерн попытался схватить меня. Я прикинул, переводить ли холодную войну в горячую, принимая во внимание наличие в резерве у Джозефа Питкерна, Дональда и Нила Имбри. Выхода у меня не оставалось, приходилось действовать по обстановке. Однако до драки дело не дошло, потому что к дому подъехала машина. Имбри стоял у окна и заметил ее. Он сказал, обращаясь к своему работодателю: «Приехала полиция, мистер Питкерн». «О, да к тому же сразу две машины». Стало быть, беседа Вольфа с Сэнди оказалась короткой и бесполезной. Ведь он сделал то, чего обыкновенно не делал бы без особой крайней необходимости. Он вызвал полицию. Спустя 5 часов, в 3 пополудни, Ниро Вульф, который нашел в подсобке оранжереи единственный более или менее подходящий для себя стул, предпринял последнюю отчаянную попытку. «Ну хорошо. Вы можете ставить вину подозреваемому все, что угодно, но только неумышленное убийство. Ведь так? Отпустите его под залог и установите его сумму сколь угодно высокой. Залог будет внесен. Риск с вашей стороны минимальный. И вы будете только благодарны мне, если я сам выясню все факты в этом деле и дам вам ответы на все вопросы.